Глава 12. Штурм и обострение хронического заболевания. Думаешь, это что-то иносказательное? Или нам прямо в лоб дают подсказку, как ограниченным в развитии? Недовольно проворчала Раза, вглядываясь в стоящую перед нами невысокую стелу из надоевшего уже песчаника с мраморной табличкой. Табличка гласила: «Зажги 4 маяка и открой дверь». «Скажи уж прямо, как для тупых». Также недовольно высказался Масса, который уселся на чудом выживший в мясорубке боя табурет и чинил пострадавший в последней схватке щит. Вообще, бестиарий, места которого нет, поражал разнообразием. В каждом городском квартале, а зачистили мы их уже с десяток, но встречался кто-нибудь новенький. В последнем вот десяток существ с телосложением гнома и внешностью гоблина, вооруженных гизармами и одноручными боевыми молотами, изрядно потрепали как нашего танка, так и его снаряжение. Но самое ужасное – это ловушки. Город был просто нашпигован ловушками, начиная от простых веревок-спотыкалок и заканчивая замаскированными пентаграммами, вызывающих низших демонов при приближении игрока. Масса имеет, конечно, навык общения с ловушками, но, как он сам признался, навык этот завязан на установку капканов, а не обезвреживание уже установленных. Так что разминирование местности он проводил в основном за счет собственного здоровья, отчего уже два раза летал на плиту возрождения. Вот и в этом здании во время боя он попал ногой в капкан, а после него уже во время обыска здания активировал еще одну ловушку. В этот раз с ядовитым облаком. Мы, как угорелые, выскочили на улицу с зачищенной стороны, очистились, подлечились и вернулись обратно заканчивать обыск. А поиски такие приносили немало. Уже и несколько обрывков карт сокровищ нашлось, и вещи с неплохими характеристиками, и драгоценные камни, и бижутерия, не говоря о золоте. Шиза уже серьезно задумывалась о том, чтобы организовать временный склад вещей, ибо грузоподъемность у нее заканчивалась. А сумки Оливера я ей не предоставлял, туда мы сгружали все, что имеет небольшой вес и объем. Отдельной статьей жалоб Шизы была невозможность забрать с собой выбиваемые из мобов ингры. Они и весили немало, но самое главное, быстро портились без надлежащего хранения. А сливать драгоценную ману на алхимическую стабилизацию я не хотел. Так что жаба Шизы, достигшая в этом походе колоссальных размеров, практически физически давила на ее виртуальный аватар, из-за чего характер охотницы изменился не в лучшую сторону. Вот и сейчас она сидит на пыльном полу, убирая часть лута в мешок, потом выбрасывая его обратно, убирая опять, выбрасывая другой лут, и при этом еще невнятно ругаясь шипящим голосом. «Я думаю, что надпись нас направляет буквально». Я оторвался от созерцания Шизы, подавив себе желание прошипеть. «Моя прелесть!» Настолько картина с худенькой охотницей была похожа на кадры старого киношедевра. Вальдира вообще, насколько я успел убедиться, очень конкретная. Головоломки здесь не в почете. «Вон, смотри, впереди башня. Справа и слева по башне. Должна быть и четвертая, 100%. Дойти, зажечь маяки и зайти в дверь. Делов-то». Башни действительно были. Верхушки их невысоко поднимались над развалинами. Мало того, они отличались от всего остального города практически нетронутым состоянием и ослепительно белой мраморной отделкой. Верх у башен был плоским. Разместить там что-то похожее на стальную чашу с горючим веществом внутри проще простого. Ближайшая башня вообще была через пару кварталов от нас. Я сверился со скриншотом, сделанным на смотровой площадке при входе. Все правильно. Вот они, примерно на середине пути от окраин к центру города. Картинка размытая, но три башни